Битва дрозофил. Лина решила не звонить Онежскому, а сходить вечером на спектакль и по протаренной дорожке нырнуть к нему в гримерку. На этот раз певец был графом Люксембургом в одноименной оперетте Франца Легара. Лина, сидевшая в первом ряду, ловила себя на том, что Онежский влюблен. В его высоком баритоне появилось какое-то скрытое ликование, а на лице блаженная улыбка, не всегда соответствующая замыслу автора. Еле дождавшись конца, Перельман юркнула за кулисы и, здороваясь со всеми, как завсегдатай, направилась к гримерке. Постучала осторожно и слегка приоткрыла дверь во избежание капризов старой вешалки. Онежский, еще не переодетый, в гриме, встретил ее как родную, обнял и пододвинул коробку конфет. «Ты звучал так, будто купался в поцелуях», — улыбнулась Лина. «Правда?» — по-детски засмущался певец. «Это реально было слышно?» «Мне? Да». Перельман опустила ресницы, зардевшись. «Ну что, сегодня погуляем?» Онежский казался каким-то другим, теплым, не пафосным. «Я свожу вас в замечательное место. Грузинская кухня, вино, хинкали, вах! А где наш солдат Джейн? Ее не было на спектакле?» «Олька?» — весело переспросила Лина. «Нет, она сыта искусством, поэтому пошла в зоопарк. И вообще она сегодня уезжает». «Как уезжает?» Онежский вмиг переменился, как будто рубильником в его мозгу выключили счастье. «Куда? Зачем?» «Домой. Лечить свою голову», — Лина провела ладонью по его щеке. «Кстати, спасибо за цветы. Они потрясающие». Певец перехватил ее запястье и отвел руку в сторону. Затем, спохватившись, поцеловал тыльную сторону ладони и резко отшвырнул от себя, будто отравился. «Лина, дорогая...» Он занервничал, потупив взгляд и теребя лацкан графского фрака. «Давай расставим все точки над «и». Ты прекрасная, ты тонкая, ты нежная. Ты мне очень нравишься. Ты настоящая Мирей Матье. Мы друзья на всю жизнь. Но эти цветы не тебе. Там же была записка. Прости». Перельман вздрогнула, как от удара хлыстом. Холодно улыбнулась, поправила густую челку. Села на диван, закинув ногу на ногу. Вытянула алым ртом сигарету из пачки, оставив на фильтре яркую помаду. Длинное платье задралось, обнажило тонкие породистые лодыжки и изящную линию икр. «Вот как!» — взметнула она одну бровь. «Забавно. Прямо-таки опереточный пассаж». «Во сколько она уезжает?» — заколотился Олег. «С какого вокзала?» «Прощай со всех вокзалов, поезда!» — запела Перельман красивым голосом, покачивая ступней в грациозной золотистой туфельке и выпуская дым в сторону зеркала. «Лина, прошу, не глумись надо мной». «Уходят в дальние края». «Умоляю тебя». «Ты серьезно?» — нервно расхохоталась Лина. «Может, тебя на ручках отнести? Прижать к ее груди? Подтереть сопельки?» Она встала и, неспешно качая бедрами, вышла в коридор. Пожилая актриса в сценическом костюме и шале окинула ее взглядом и низким голосом проворчала. «У нас дымят только в курилке. Ща прибежит пожарная охрана, всех нас вздрючит». «Да пошла ты», — не оглядываясь, ответила Лина. Пьяной походкой, держась двумя руками за перила, она спустилась на первый этаж, ниже уровня сцены, села на ледяной бетонный пол у какого-то пожарного выхода, уронила голову в колени и зарыдала. На верхних этажах в кабинетах шли поздние репетиции. Ее плач влился в чье-то бравурное меццо-сопрано и растворился в стенах театра, видавшего столько драм, столько неразделенной любви, что реагировать на девочку из провинции, очередную поклонницу очередного баритона, Ему было просто лень. Молниеносно переодевшись, вспоминая, что во время вчерашней сумбурной беседы Оленька упоминала дачу под Самарой, Онежский остановил такси и велел гнать на Казанский вокзал. Стрелки показывали 11 вечера, водитель сказал, что последний поезд в этом направлении уходит через 20 минут, пробки уже рассосались, и взмыленный певец в плывущем на лице гриме бегал то по одному перрону, то по другому, заглядывая в окна стоящих поездов, натыкаясь на чужие лица и безразличных проводниц. «Что сейчас идет на Самару?» — накинулся он на одну из женщин в синей униформе. «Мне надо найти человека». «С 10-го пути на Оренбург отправляется поезд через 5 минут. Бегите туда», — подсказала проводница. Проталкиваясь сквозь людей с клетчатыми баулами, сквозь носильщиков, сквозь гурлящих цыган, Онежский вылетел на середину перрона и остановился в бессилии. Посадка уже была завершена. Состав пыхтел, дожидаясь последних опоздавших. Артист шел вдоль окон, бессмысленно стучась в каждое и отвлекая недоумевающих пассажиров. Уютные уголки купе сменялись бесконечными лабиринтами плацкарты. Люди по ту сторону стекла распихивали чемоданы, трясли бельем, раскладывали на столах провизию. Онежский чувствовал себя пришельцем на иную планету, бестолково выплюнутым из космического корабля, без скафандра, без кислорода, без надежды на спасение. Он тяжело дышал и вытирал белым рукавом рубашки жирный тональный крем со лба. Внезапно ближайшая проводница свесилась наружу из тамбура вагона и заорала на весь перрон. «Девушка! Быстрее! Быстрее! Поезд трогается!» Онежский резко повернул голову. По платформе неслась Оленька с французским длинным батоном в одной руке и бутылкой кефира в другой. Резинка слетела с ее волос. Светлые пряди, выбившиеся из-под кепки, хлестали лицо. Щеки горели, равно как и шишка на лбу. Она уперлась взглядом в махавшую флажком проводницу и не видела ничего вокруг. Поэтому, когда певец распахнул руки и преградил ей путь, Оленька просто ударилась о его грудь и отпрянула в недоумении. «Ты!» — вскрикнула она, заплакав и засмеявшись одновременно. «Я опаздываю!» «Ты уже везде успела», — прошептала Нежский и прижала ее к себе вместе с набитым рюкзаком за спиной. «Девушка, вы садитесь!» — негодовала проводница, вися на подножке поехавшего вагона. «Нет!» — рявкнул счастливый Онежский. «Девушка никуда не едет!» Он взял Оленькино лицо в ладони, покрывая поцелуями щеки, глаза, губы, подбородок, шею. Гинзбург заплакала, громко всхлипывая и колотясь лопатками под рюкзаком. Вырвалась, нервно сдернула с кефира крышечку из фольги и жадно припала к горлышку. Потом зубами оторвала горбушку батона и, продолжая реветь, дрожа подбородком, перемалывала зубами свежую хрустящую корочку. Онежский тоже вцепился в батон, откусив мягкую середину, и поднес ее руку с бутылкой к своим губам. Пил громко, захлебываясь, вытирая манжеты и белые кефирные усы со слоем размазанного грима. Мимо летели окна со множеством любопытных глаз. Мелькала зеленая обшивка вагонов с табличками «Москва-Оренбург». Маячили железные автосцепки, стучали, набирая скорость, колеса. «Тыдык-тыдык, тыдык-тыдык», — звенело в ушах. Под эту музыку жизнь будто смахивала тряпкой старую декорацию, предоставляя сцену новому акту, свежим костюмом, следующим героем. Постепенно шум начал стихать. Задний локомотив поезда мелькнул на горизонте двуглазыми огнями и растворился в темноте. Батон был съеден, кефир выпит. «Как ты меня нашел?» Оленька пальцами вытирала крошки с его лица. «Фонарь на твоем лбу освещал мне путь сквозь всю вселенную», — улыбнулся Онежский. «Мы предатели», — сказала, тяжело вздохнув, Оленька. «Мы влюбленные», — ответил артист. «А влюбленных, как и победителей, не судят». Такси, патрики, вспененная ванна, спальня с видом на пруд, где однажды гулял Воланд, шоколадная шелковая постель, шелковые руки, шелковый язык, шелковая шея, шелковые ягодицы под подушечками пальцев. Оленька не представляла, что мужское натренированное тело может струиться, как тонкая материя. Бурдякин был колючим по всем направлениям. От цепляющих ногтей, жестких заусенцев, заскорузлых пяток, твердой шерсти на груди, шершавого, как у тигра, языка. А Нежского будто вымочили в сливках и покрыли глазурью. Это казалось странным, противоестественным, восхитительным. Ничего подобного в своей жизни Оленька не испытывала. Наутро, пьяная от счастья, прикрытая шоколадной простынёй, она пробралась в ванную мимо огромного количества зеркал. Долго стояла под холодным душем в попытке протрезветь, но не смогла. Смеялась, упершись спиной в сияющий кафель, глядя на золочёные барельефы потолка. Потом, обмотавшись пушистым полотенцем цвета мокка, с влажными волосами бродила по квартире Онежского, как по музею. Гинзбурги так не жили. У Гинзбургов каждая вещь имела прикладное значение. Стол, чтобы писать, стул, чтобы сидеть за столом, набор ручек, чтобы писать за столом, сидя на стуле, и так далее. Здесь все было просто так. 5 комнат, 6 диванов, белые ковры на полу и на стенах, помпезные люстры, как в театре, 2 рояля, черный и белый. Зачем 2? Пой за одним. Онежский подошел сзади и обнял Оленьку, целуя в шею. Она обернулась. От него пахло дерзкими дорогими духами. На лице зеленела огуречная маска. «Зачем тебе 2 рояля?» «Они совершенно разные. Один современный японский Yamaha, другой — старинный американский Steinway. Абсолютно иное ощущение — тембр, теплота звука. Я бы еще пару поставил. Немца и чеха. Да нет места. Квартира маловата». Оленька прошла в коридор. Вчера, целуясь на всем протяжении пути, она не заметила открытый зеркальный гардероб, в котором на нескольких рядах полок стояло около 100 пар мужских туфель. Рядом высился стеклянный шкаф до потолка с не меньшим количеством парфюмерных флаконов. «Зачем тебе столько обуви и духов?» «Как зачем, Оля?» «Я артист. Я по 10 раз на дню меняю образы, настроение. Это моя природа. Да и потом, я почти каждый день хожу на приемы или устраиваю их сам. Не могу же я быть в одних ботинках и пахнуть одним ароматом». «В пчелином клане королева-матка на протяжении всей жизни издает один и тот же запах. На него слетается семья. Если бы она меняла феромон каждый день, пчелиный социум бы распался. Или кошка. Она с рождения имеет уникальный окрас и остается с ним до самой смерти». «Я понял, дорогая. Но мы не в пчелином социуме и не в кошачьем. Человеческие устои сложнее законов дикой природы». «Сложнее?» — засмеялась Оленька. «Гораздо проще». «Тебе виднее», — улыбнулся Онежский сквозь кружочки огурцов. «Но камуфляжный комбинезон, в котором я вижу тебя третий день, ты не будешь носить до смерти. Мы прошвырнемся по дорогим магазинам и купим шматья, достойного чудеснейшей женщины на земле». «Однако камуфляжный комбинезон не помешал тебе выделить меня из 1000 своих поклонниц?» «Я иногда вижу суть за грубой кожурой». Позавтракали голышом на вычурной кухне. Выпили по паре бокалов свежевыжатого апельсинового сока. Набросили длинные бордовые халаты и вышли на балкон с видом на Патриаршие пруды. Пахло теплым асфальтом, забродившей ряской и грядущей осенью. «Мне скоро возвращаться в университет», — сказала Оленька. «Ерунда», — отмахнулся от августовской мухи Онежский. «Переведем тебя в МГУ. Будешь жить и учиться в Москве». «А потом? Где я буду работать, проводить исследования?» «Зачем работать?» — пожал плечами Онежский. «Будешь женой солиста Переты, Начнешь разбираться в моде, в музыке, в парфюме. Посещать гостей, принимать гостей. Олег. Она тронула его за плечо и посмотрела в глаза, окруженные уже яичной маской. Но ведь это была мечта Лины. Разбираться в духах, блистать на приемах. Мне надо с ней поговорить, объясниться. Она, наверное, еще в гостинице. Ты что, с ума сошла? Засохший яичный белок сделал из лица Онежского треснутую посмертную фотографию. Ты собираешься к ней ехать? Это глупо. Я все уже ей объяснил. Она мудрая девочка, она переживет. Но Оленька уже натягивала футболку и ныряла ногами в защитный комбинезон. Онежский безуспешно пытался впихнуть денег на такси, но она, перекинув рюкзак через плечо, кинулась в подъезд вниз по ступенькам. С балкона певец увидел, как легкая камуфляжная фигура обогнула пруд и побежала по Малой Бронной между старинными домами в сторону Садового кольца. Дверь 215 номера оказалась незапертой. Оленька открыла ее и прошла в комнату. Лина лежала на кровати вниз лицом. Ее чемодан был собран. Пурпурные орхидеи, затоптанные, поруганные, валялись по всему полу. Корзинка закатилась за портьеру. «Лин!» — окликнула подруга. Перельман перекатила из живота на спину и вскочила на постели. «Ого! Кого я вижу? Неужели? Не уехала? Что так?» Она встала, запахивая белый халат, и вплотную подошла к Оленьке, впечатывая ее в столешницу перед зеркалом. «Лин, прости. Это чудовищно!» Оленька попыталась улыбнуться. «Я все сделала, чтобы...» «Ты все сделала, чтобы что?» Глаза Лины налились кровью. «Чтобы меня втоптать в грязь?» Она отвесила подруге хлесткую пощечину. Оленька зажмурила глаза, безропотно принимая шлепок. «Чтобы унизить меня перед человеком, от которого я без ума?» Перельман хряснула ее растопыренной ладонью с другой стороны. «Чтобы надругаться над моей любовью? Ты не могла мне сразу сказать, что цветы присланы тебе? Надо было посмеяться надо мной?» С каждым вопросом Лина наносила новые и новые удары. В ярости она стала уродливой. Нос сморщился, губы вывернулись, скривились. Изо рта летели огненные слюни. Оленька не защищалась. Она вцепилась синими пальцами в края столешницы и зажмурилась, что есть силы. Перельман стегала ее по щекам, ногтями царапая кожу. Красные полосы, как от тигриной лапы, соединили багровую шишку на лбу со сжатым подбородком. «Битва дрозофил», — мелькнула Оленьке в голове. «Битва, но не смертная казнь». «Да прекрати ты!» Гинзбург с силой толкнула Лину в грудь. Та пошатнулась и рухнула на кровать. «Совсем ополоумела? Это же просто мужик!» «Просто мужик? Да! Да! Да не твой!» Лина в агонии пыталась подняться. «Я не буду преклоняться перед тобой, как это всю жизнь делала моя мать перед твоей. Уленька, Уленька, Уленька! Уленькин муж – академик, Уленькин сын – врач, Уленькина дочка – красавица! Ненавижу вас! Будьте прокляты! Мой отец – сапожник, моя мать – перевозчица, и мы плевали на вас!» «Дура!» – кричала в ответ Уленька. «Я всегда любила дядю Наума, тетю Зою и тебя, идиотку! Вы мне родные! Просто какой-то самец выбрал меня, а не тебя. Я не виновата. Я не хотела ехать. Это ты меня с собой потащила». «Правда? А как тебе сегодня с этим самцом спалось? Сладко? Какой он в постели? Как твой урод Бурдякин?» «Бурдякин не урод», — тихо сказала Оленька, спуская сквозь губы воздух, словно через дыру проколотого шарика. «Так довольни к своему Бурдякину. Исчезни из жизни Онежского!» Почти шепотом, выдавливая, как из пустого тюбика, слова, произнесла Лина. «Уже не получится», — ответила Гинзбург. «Ну тогда сдохните! Оба! Ничего у вас не сложится!» Перельман вскочила, смачно плюнула в распухшее лицо бывшей подруги и вышвырнула ее из номера. Оленька спустилась в вестибюль, размазывая по щекам липкую слюну, и плюхнулась на диван. «Что с вами? Вызвать скорую?» — подскочила к ней девушка с ресепшн. «У вас все лицо разодрано!» «Не надо», — отмахнулась Оленька. «Просто сражение плодовых мушек в отдельно взятой чашке Петри. Зоология беспозвоночных. Первый курс. Мне еще повезло. У второй мухи в кои-то веки были короткие ногти».